Надущики, том 3, глава 1. До сих пор не верится, что мы вот так просто возьмем и провернем вот это все с морковью. Обратился ко мне Чанан. Мы находились сейчас в ангаре, принадлежащем моей фирме, и ходили между установками, которые очищают и шинкуют морковь. Насколько я понял, у Пака корпорации конкретно такого оборудования не производилось, но при этом ему не составило труда найти их для меня. А еще он на этот раз не стал составлять никакие договоры. «Ну как просто», — ответил я Чану. «Не совсем просто, но при этом реализуемо. Иначе у нас было бы только два варианта. Либо продать морковь за бесценок, от чего нам даже не хватило бы денег, чтобы рассчитаться по долгам. Либо пытаться ждать, когда она снова поднимется в цене, но тут риски были еще больше. Морковь попросту могла бы испортиться». «Ага, ты как и обычно нашел экстравагантный выход из ситуации. Только вот я до сих пор не представляю, как мы все это распродадим. Это же я даже не знаю, сколько тут». «Да, в этом и заключается основная проблема. Но и здесь можно найти выход. Нужно лишь подумать». Мы сделали еще один круг по ангару, а потом направились на улицу. Я собирался пройтись немного вдоль полей, чтобы оценить, как засеяны поля с рисом. «Ты, кстати, пробовал? Я просил тебя оценить наши кимчи по-русски». «Да», — ответил Чан. «Все здорово. Я всю упаковку съел за ужином. Очень непривычно и вкусно. Но, лично мое мнение, я бы сделал слегка поострее. Хотя перчинкой так чувствуется». «Ага, надо подумать. У нас еще есть время, чтобы все подготовить, если понадобится. Хотя договориться о поставках необходимо уже сейчас. Возьми несколько пробных коробок, тебе придется поездить по различным местам, возможно, по сетевым магазинам, и разобраться с этим вопросом. Это будет твоим следующим заданием». «Я понял», — с решительностью ответил Чан, а потом слегка замялся и продолжил уже не так уверенно. «Только как я и говорил, я даже не представляю, как это сделать. Хаэм, Гису, ты не подумай, что я боюсь или сомневаюсь по поводу нашей задумки. Просто, не хочу все испортить в самый ответственный момент. Может быть, у тебя есть парочку советов или идей? У меня то есть», — улыбнулся я и внимательно посмотрел на Чана. «Ладно, слушай, что мы можем провернуть. Но сперва, назови мне самые крупные сети продуктовых магазинов в нашем городе и их поставщиков». «Самый крупный», — уточнил Ан. «Один? Нет, мне нужно минимум двое. И обрабатывать мы будем того, кто в последнее время сдает свои позиции на рынке». Чан осмотрел свой костюм, оглянулся на Киэна, что сидел в машине, и решительно направился в офис продуктовой торговой сети. Пройдя внутрь, он быстро объяснил охраннику, куда и зачем он идет, а затем направился по коридору в кабинет с табличкой «Отдел по закупкам». Войдя внутрь, он пробежался глазами по большому залу, где стоял гомон от телефонных разговоров, и нашел кабинет директора. «Вы к кому?» — подняла на него глаза от монитора молодая девушка. «Слишком молодая для серьезной должности. Скорее всего, стажерка», — кивнул своим мыслям Ан, но вслух произнес. «Я к Ю Гон Хо, он меня ждет». Девушка нахмурилась, оглядела вид подростка в явно дорогом пиджаке, а затем обернулась на старших товарищей. Те были заняты и увлеченно о чем-то договаривались по телефону, поэтому она пару секунд нервно пыталась найти поддержки, после чего все же указала на дверь директора отдела. «Господин Хо сейчас на месте». «Спасибо», — кивнул Чан и направился к указанной двери. Подойдя к ней, он постучал костяшками, а затем сразу открыл. Внутрь он зашел без спросу и сразу расплылся в добродушной улыбке. «Добрый день, господин Хо», — подошел он к столу, за которым сидел полный мужчина с блестящей лысиной, и сразу протянул руку. «Я от компании Хигай Рис. Мне нужно уточнить сроки и объем поставок по продукции». Директор закупок нахмурился и оглядел на дорогой костюм, часы на руке и дорогие, начищенные туфли. Затем его взгляд перешел на окно с жалюзи, за которым виднелся офис. «Добрый», — кивнул он и пожал руку. «Уточните, о каком товаре идет речь?» «Кимчи по-русски», — произнес Пак и подал папку собеседнику. «Я присылал вам образцы, презентацию, а также объем и сроки поставки, которые мы можем потянуть». Ю Гон Хо нахмурился, открыл папку и пробежал глазами по фотографиям и тексту. «Да-да-да, припоминаю», — кивнул он, вчитываясь в текст. То, что он впервые видит эту продукцию, сказать он не осмелился. «Знаете, кимчи только из моркови, это новый продукт, а это значит, что спрос необходимо проверять. проводить маркетинговые исследования, оценивать соответствие цены и спроса. Я вам прислал образцы и сопроводительную документацию неделю назад, нахмурился Чан, соврав на ходу. Я думал, что это не займет так много времени. Да, но у нас тут форс-мажор со складом и логистическим отделом. Поэтому, думаю, мы возьмем пробную партию. Попробуем выставить на продажу и через недельку вам сообщим. Недельку, поджав губы, произнес Чан. Он мельком глянул на часы, затем достал блокнот и спросил. А пробные партии у вас, небольшие? Давайте мы возьмем штук 200, для проверки. Разложим по проходным точкам и посмотрим, какая будет реакция. 200 штук, удивленно переспросил Ан. Это несерьезно. Поймите меня, наша сеть «Осьминожка» пропагандирует традиционный подход. Поэтому мы не можем сразу выводить продукт на прилавок и тем более ставить его на лучшие места. Мы в ответе за качество, поэтому... Динь-делинь, простите, виновато улыбнулся Ан и достал телефон. Секундочку. Алло, Чан, я позвонил, как и просил, раздался голос Киэна в трубке. Ты еще долго, жрать охота? Да, я понял. Это точная информация? Спросил Чан, делая удивленное лицо. Что я хочу жрать, естественно, живот урчит и глаз дергается, с тебя рамен, да, да, конечно, но, я должен обсудить это с руководством, вопросы эксклюзивных поставок на коленке не решаются, продолжил игру Чан, перед лицом Ю Гон Хо, который начал все сильнее хмуриться, я сейчас не понял, ты рамен зажал, нет, что вы, мы обещали подождать неделю, мы ждали, от вас не было сигнала, поэтому мы начали действовать по второму варианту. В конце концов, вы не единственная продуктовая сеть магазинов. Так, с тебя рамен и карри вдогонку. И никаких ларьков, понял? Послышался возмущенный голос Киэн в трубке. Да, конечно. Я дам вам знать, как только свяжусь с начальством. Чан сбросил звонок и посмотрел на сидевшего перед ним директора закупок. Простите, Мангуст, хмуро произнес он название сети конкурентов, глядя на парня. Да, как вы догадались, профессиональное чутье. Буркнул Ю Гон Хо и еще раз посмотрел в папку. «Скажите, у вас есть полнота власти на подпись документов?» «Да, конечно, а почему вы?» «Я предлагаю вам эксклюзивный договор на поставку», произнес он, уставившись в глаза Чана немигающим взглядом охотника. «Прямо здесь и сейчас, причем мы дадим немного больше, чем Мангуст. Не поймите неправильно, но подобные вещи необходимо обсудить с начальством. Я не хочу просто ставить перед их перед фактом. Можете созвониться прямо сейчас», произнес мужчина, взял бумажку и взглянул в папку. Увидев там цену предлагаемого кимчи по-русски, он накинул 10% и положил на стол переданным листок. «Это цена, но она действительно только здесь и сейчас». Чан надул щеки, секунд 10 держал, глядя на ценник, а потом выдохнул и посмотрел на Ю Гон Хо. «Хорошо, я позвоню и постараюсь уточнить. Если да, то да, если нет, извините». Мангуст первым включился в работу. Чан нашел контакт Гису и нажал кнопку вызова. Спустя 5 гудков, он услышал раздраженный голос Хигай. «Слушай ты, люди так не гнутся и трахать людей дайконом, насаженным на швабру, это чересчур. Господин Хигай, это Чан», произнес парень, поджав губы. «А, это ты. Прости, я думал, это мои программисты». Растерялся Ан, попытавшись связать дайкон на швабре и программистов. «Я сейчас в розничной продуктовой сети «Осьминожка». Тут поступило предложение на эксклюзивную поставку нашего кимчи по-русски. Цена хорошая, но при условии, что договор будет подписан здесь и сейчас. Я не рискнул на себя брать ответственность, тем более, что сеть «Мангуст» уже приняла наше предложение, тоже с эксклюзивным договором. Ты все-таки провернул мою идею», — хмыкнул Гису. «Сейчас отнеси телефон от уха так, чтобы он слышал. Я буду орать». Чан не успел отстранить от уха телефон, а голос из трубки уже ударил по ушам. «Твою мать! Прежде чем идти к людям, что топчутся на месте неделю, надо выслушать тех, кто отработал нормально. Кто теперь будет объясняться с Мангустом? Я? Нет, господин Хигай, я. Заткнись. Я не хочу слушать оправданий. Господин», начал было Чан, но звонок уже завершился. Парень хмуро взглянул на директора закупок. «Жесткий он у вас, у него не забалуешь», кивнул Чан, поправляя галстук. «Это можно считать как согласие? Да, но вы же понимаете, что мне придется решать вопрос с Мангустом», сморщившись как от зубной боли, произнес Ан. «О, я вас прекрасно понимаю», закивал Ю Гон Хо, открыл ящик стола и достал оттуда пачку купюр. Взяв конверт, он отложил в него примерно треть, после чего положил его на стол перед Чаном. «Здесь отличные слова, чтобы объяснить ситуацию нашим конкурентам». Чан взял в руки конверт, заглянул внутрь и убрал его в пиджак. «Да, думаю, это заметно улучшит мой лексикон. Я смогу подобрать слова», – кивнул парень. «Тогда одну секундочку, я подготовлю договор», – расплылся в улыбке Югон Хо. Чан протянул несколько купюр к Йену, что остановился у его дома. «Это что?» – спросил он, глядя на деньги. «Это за помощь», – пожал плечами Чан. «Не парься, ты позвонил вовремя. Все вышло идеально». Гонщик покосился на деньги, затем на Ана и кивнул, забирая деньги. «Ты сказал ровно через 7 минут, я и позвонил через 7 минут. Вот за это и деньги», – кивнул Чан, выходя из машины. «Все бы мне столько платили за звонок с требованием Рамина и Карри», – хохотнул парень и махнул рукой Чану. «Давай, звони, если еще надо будет позвонить». «Ага, обязательно», – махнул ему в ответ Чан. Парень спокойно прошел к дому, вошел внутрь, не забыв кивнуть охране, а затем остановился посреди холла. Он расправил плечи, глубоко вздохнул и, вскинув кулак над головой, процедил сквозь зубы. «Yes». В этот момент случилось две вещи. Первое, из внутреннего кармана пиджака выпал конверт с деньгами, из-за чего по полу разлетелись купюры. Вторая, на лестнице, ведущей в спальные комнаты, показался старший брат Чана. «Это что?» — хмыкнул он, застав младшего брата в странной позе и с деньгами под ногами. «Ты трахнул старуху, и она заплатила тебе за это из жалости?» Победное и счастливое лицо Чана тут же улетучилось. Он молча присел и принялся собирать деньги в конверт. «Слушай, не увлекайся этим слишком сильно. От тебя захотят иметь детей, а если ты будешь постоянно с морщинистыми старухами, то на жену потом может и не. Заткнись, пожалуйста», — произнес Ан, сложив деньги в конверт. «Я честно долго пытался понять, что случилось, ведь раньше, в детстве мы нормально играли, ты был обычным парнем на 2 года старше меня, и тут сразу бац, и как случилось что-то, а чем ты, когда и главное, почему ты стал мудаком?» Убирая конверт в пиджак, спросил Чан. «Следи за языком, отброс», — спокойно произнес Кион. «Ты понимаешь, что говоришь с будущим главой семьи?» «Конечно, я говорю с человеком, что ничего в своей жизни еще не сделал. Ты не провел ни одной сделки, не закончил колледж, ты даже пальцем не пошевелил, чтобы хоть как-то доказать, что ты достоин дела нашей семьи. Вся твоя заслуга лишь в том, что сперматозоид, выпущенный отцом, добрался до яйцеклетки первым. Все, Кион, это все твои заслуги и преимущества. Когда я стану главой, первое, что я сделаю, — уберу малейшие упоминания о тебе из этого дома и нашей семьи. И самое сложное, что ты делал в жизни», — продолжил Чан, — «это самоутверждался за счет младшего брата». В этот момент послышались шаги, и из кабинета вышел глава семьи Ан. «Чан, ты где был?» — проговорил Гвон Ан. «Дела были, по школе», — спокойно ответил младший сын, спокойно держа ледяной взгляд старшего брата. «Пройди в кабинет, кое-что надо обсудить», — вернулся в кабинет глава семьи, оставив дверь приоткрытой. Чан спокойно направился за ним, подняв руку и показав старшему брату большой палец. Смотреть на его реакцию он не стал, ему было достаточно гневного сопения. «Чан, у нас небольшие изменения», — произнес отец, усаживаясь в свое кресло. «Ко мне дошли новости, что нарисовались китайцы, которые настойчиво хотят влезть в наш семейный бизнес. На торги их никто не пустит, понятно дело, но они не дураки. Лезут в министерство, хотят выгодных участков земли, поэтому медлить больше нельзя». Чан, застывший у входа, нахмурился. «Тебе 16, ей 17. В юридическом плане никаких проблем. Министр в курсе и согласен. Ему нужны деньги, чтобы приструнить смутьянов в министерстве, а нам нужна земля, чтобы китайцы тут даже рис сажать не могли. Это значит, что...» «Да, свадьба будет через пару месяцев. Конечно, так не готовится, но тянуть нельзя. Кто знает, что взбредет в голову этим засранцам. Я уже все обговорил». «Нет», — едва слышно произнес Чан и сглотнул. «Церемония будет в столице. Мы постараемся выкупить центральный зал В». «Нет», — чуть более громко произнес младший сын, сжав кулаки. «Звезд наймем, устроим шоу, но постараемся без пафоса. Если все пройдет по плану и мы сможем донести мысль до президента, не исключено, что и он будет». «Нет», — в голос уверенно произнес Чан. Гвон Ан умолк и уставился на сына тяжелым взглядом. Пару секунд он молчал, после чего спросил, что нет, свадьбы не будет. Снова секунд пять длилась немая пауза. Глава семьи сверлил сына тяжелым взглядом, а тот стоял, расправив плечи, и смотрел в ответ, не отводя его. На такое не решался ни он, ни его старший брат. «Сядь!» – кивнул Гвон на кресло. Чан прошел к столу, уселся напротив и молча уставился на отца. «На нашей семье почти весь девелоперский рынок Кореи. Мы строим, покупаем, перепродаем. Мы делаем все. На нас огромные финансы и огромная ответственность. Холодно, но максимально ровно», – произнес мужчина. «У нас нет права на эмоции, только тонкий расчет, бизнес и ничего более. Первое правило – если это не вредит бизнесу, то можно. Понимаешь, о чем я?» Чан продолжал молчать, сжимая кулаки. «Свадьба – это бизнес. Ты оставляешь фамилию, но переходишь в семью Лим. Ты гарант. Ты мостик между министерством и нами, крупнейшей компанией на рынке. Ты наш договор о взаимосвязи, взаимовыручке и гарантиях будущего. У тебя нет права отказаться». «Пап, кто я?» «Что за глупый вопрос?» – нахмурился Гвон Ан. «Просто ответь, кто я?» «Ты Чан Ан, младший наследник нашей семьи. Этого достаточно. А кто Кион? Кто он для тебя?» Мужчина молчал несколько секунд, продолжая буравить взглядом сына. «Кион, старший сын, не пудри мне голову, ты отказываешься от свадьбы?» «Да, ее не будет», — уняв дрожь, произнес Чан. Как только отец вскинул руку и указал пальцем в парня, тот тут же добавил: «Я не скажу «да», даже если ты приставишь дуло пистолета к моей голове». Гвон медленно убрал руки, сплел пальцы в замок и уставился обжигающим взглядом на сына. «Ты не хочешь действовать в интересах семьи», – произнес он тяжелым густым басом. «А ты подумал, что будет, если семья не будет действовать в твоих интересах? Что если тебя просто вышвырнут на улицу? А, сколько стоит твое обучение, сколько стоит твой костюм, а кто тебе это дал? Это мы. Мы сделали тебя тем, кто ты есть. Ты без нас – никто». Чан сглотнул, а затем кивнул. «Месяц назад все было бы по-другому, но сейчас я уверен, не пропаду». «Не пропадешь?» – вскинул брови мужчина. «Уверен?» «Да, я уверен», – кивнул Чан и откинулся на спинку кресла. Парень расправил плечи и смотрел на отца с вызовом. Обратного пути у него не было. «Что же, тогда?» – поднялся со своего места Гвон и уперся кулаками в столешницу. Выдержав паузу, он ровным тоном произнес: «Тогда пошел вон из кабинета». Чан не шелохнулся. Тогда Гвон Ан надавил голосом и произнес повышенным тоном: «Пошел вон из этого дома». Чан поднялся и поправил пиджак костюма. «И пошел вон из этой семьи», — взревев, произнес хозяин кабинета. «Дин-дон». Гису, прихрамывая, спустился с лестницы и направился в сторону домофона. Посреди гостиной он остановился и осмотрел себя. Руки исцарапаны, на шее пара ссадин, на плече следы от зубов, а из одежды только трусы, да и те порванные сбоку. «Ну, без фингала, уже прогресс», – проворчал он. «Дин-дон». Парень доковылял до домофона и снял трубку, удивленно уставившись на Чана в дорогом костюме и большой спортивной сумкой через плечо. «Чан, я на тренировку не пойду, у меня своя программа. Гису, у меня к тебе дело, срочное», – произнес парень, хмуро взглянув в камеру. Хигай хмыкнул и нажал на кнопку, открывая калитку. После этого он кое-как доковылял до двери и открыл ее, не дожидаясь звонка. «Гису, что с тобой? Тебя избили?» «Я себе этот вопрос каждый раз задаю», – закряхтел Хигай, добравшись до дивана в гостиной и развалившись на нем. «Что у тебя случилось и почему ты с баулом? Кстати, договор где?» «Договор я отправил курьером в офис», – пожал плечами Чан и уселся в кресло напротив. «А сумка это? В общем, говори как есть», – вздохнул Гису. «Я не в настроении играть в угадайку. Меня немного избили». В этот момент с лестницы спустилась Минсу. Девушка выглядела откровенно помятой. Волосы взъерошены, глаза шальные, на плечах порванная рубашка, причем явно ей не по размеру. На ногах трико, но не простые, а из комплекта для спорта из школы. Причем одеты они задом наперед. Это Чан понял, когда девушка прошла мимо и он обнаружил на ее ягодице эмблему школы. Ан указал пальцем на Минсу и открыл рот, застыв с немым вопросом. Девушка же молча взяла плащ и с таким же шальным видом покинула дом Хигай. «Да, еще немного оттрахали», – устало кивнул Гису, а затем поднял раскрытую ладонь. «Слушай, не обращай внимания, просто, в общем, неважно». «Хорошо», – растерянно кивнул Ан. «Говори, что стряслось, прямо, без этих вот всех, что там у вас. В общем, Гису, меня выгнали из дома». Хигай переваривал фразу секунд пять, после чего уточнил: «В смысле, из дома и из семьи?» – кивнул Чан. Я отказался от свадьбы. Отец вспылил и ты, я пришел к тебе за помощью, опустил взгляд Ан. У меня есть немного денег, на отель хватит. Если приличный, то ненадолго, а неприличный. Учеба оплачена вперед. Учебники и школьная форма у меня с собой, но я хотел услышать совет от тебя. Все зависит от того, что ты хочешь, Чан, нахмурившись, произнес Хигай. Но я так понимаю, что сначала надо решить основную проблему, жилье. Так, да, и хорошо бы заработок какой-нибудь, опустил плечи Ан. Тот директор закупок сунул мне взятку, их хватит на какое-то время. А карта, у тебя ведь была, заблокировали уже, я проверил, буркнул Чан. Гису поджал губы и нахмурился, глядя на одноклассника. У меня есть свободная комната, начал было он, но тут заметил, как по лестнице спускается мать. Буквально пара секунд на раздумье, два быстрых взгляда на мать и Чана, после чего он закончил фразу, и она полностью в твоем распоряжении, я заплачу и потом сочтемся, махнул рукой Гису в сторону лестницы, пойдем покажу, Гису, ты почему в трусах, возмутилась женщина, у нас гости, а ты, прости, мам, я просто из ванны выпрыгнул, а это Чанан, мой одноклассник и друг, он поживет у нас какое-то время, ладно, у него родители в отпуске за границей, дома готовить некому, да, конечно, кивнула женщина. «Вам сварить рамен?» «Да, спасибо, мам», кивнул Гису, вытаскивая Чана на второй этаж. «Вот эта комната, располагайся. Если что нужно, говори. Если заметишь что-то странное, то сначала спроси меня». «Хорошо, да, а...» В этот момент в комнате Гису зазвонил телефон. «Пока найди в интернете неподалеку подержанный дешевый велосипед», скомандовал ему Хигай. «Зачем? А в школу ты пешком собрался ходить?» Фыркнул Гису и метнулся к телефону. Взяв в руки трубку, он удивленно вскинул брови. «Незнакомый номер? Алло, здравствуйте, Гису. Да, с кем я разговариваю? Меня зовут Мун Хёна. Вы, наверное, меня знаете? Да, простите, но я не знаток Гису сразу почувствовал неладное, поэтому старался отвечать максимально обтекаемо. «Да». Титры мало кто читает. Мне ваш номер дала Ким Юджин. Мы с ней близко знакомы. Она сказала, что вы можете решить любую проблему, что вы специалист по решению сложных задач. Хигай потер ногу, думая о том, что скорее всего у него появится синяк, а затем уточнил. Вы ведь в курсе, что у меня сложная оплата услуг. Так, да, трусики и фото, как я их снимаю, я вам отправила курьером. Отозвался женский голос в трубке. Гису удивленно отстранил трубку, еще раз взглянул на номер и произнес, «Нет, это не то, что я имел в виду. Это была разовая акция для решения другой сложной задачи, не более того. А я поняла, но я думаю, мы найдем общий язык. Все зависит от сложности вашей проблемы. Можете обрисовать вашу ситуацию, хотя бы вкратце». Гису нагнулся к зеркалу и всмотрелся в следы укуса на плече. «Все просто. Мне нужно срочно забеременеть», — отозвался голос в трубке вполне обыденным тоном, словно это сродни тому, чтобы в магазин за рисом сходить. Хигай замер на несколько секунд, переваривая услышанное, после чего спросил по-русски. «Чего, бля?» Глава 2. После того крайне странного разговора с какой-то актрисой, которая представилась подругой Ким Юджин по имени Мун Хена, я попросил ее прислать мне на почту контракт, который она заключила со своим менеджером, чтобы лично убедиться в том, что у нее там настолько жесткие условия и нет никаких вариантов выкрутиться, кроме разве что беременности. Этот пункт меня, конечно же, тоже очень сильно смущал, но в любом случае мне самому надо было во всем убедиться и лично прочитать контракт. Однако не успело пройти и 10 минут, как к нам в дверь кто-то позвонил. Я открыл и увидел на пороге курьера. «Здравствуйте, вы Гису Хигай?» — обратился ко мне молодой парнишка. «Здравствуйте, да, вам посылка от Мун Хена». Прочитав ее имя, курьер сглотнул, а потом с сомнением уставился на меня, словно бы решая, отдавать ли мне эту посылку. Я вздохнул, взял протянутую им ручку, расписался в бланке и забрал небольшую коробочку. Взглянув на нее, решил на всякий случай проверить содержимое. Ну мало ли чего она там мне прислала на самом деле. Но в посылке оказалось все то, о чем девушка и говорила. Черные кружевные трусики и маленькая флешка. «Кто там?» — обратился ко мне из-за спины Чан. Я тут же закрыл коробку и спокойно развернулся. Курьер приходил, передал мне тут одну посылку. Понятно, ну ладно, с безразличием ответил Чан, и усевшись в кресло в гостиной, принялся переключать каналы на телевизоре. Я же направился в свою комнату, чтобы еще раз все обдумать. Подруга Ким Юджин, значит, какие интересные у нее подруги. А главное, простые такие, беззаботные. «Слушай, мне тут надо забеременеть, срочно, не подсобишь?» — произнес я в своей голове, изображая женский голос. «Да подсоблю, конечно, каждый день этим занимаюсь». «Не-не, ну, хорошо хоть», — она позже уточнила, что именно имела в виду. «Тут ничего не связано с сексом, скорее даже наоборот из-за специфики контракта». Зайдя в свою комнату, я еще раз посмотрел на коробку в своих руках и решил положить ее в свой шкаф к ожидающим своего часа трусикам Юми. «Твою мать, я понимаю, что трусики Юми я раздобыл для себя, как бы на всякий случай, на будущее, чтобы у меня заранее был неоспоримый козырь в рукаве перед Паком. Однако такими темпами у меня у самого скоро соберется коллекция женских трусиков. Можно будет соревноваться с Паком, у кого их больше. Да, надеюсь, до этого не дойдет». Не теряя времени, я зашел в свою электронную почту, нашел сообщение от Мунхена и распечатал присланный ей контракт. Ознакомливаясь с каким-либо документом, держать его в руках для меня было привычнее, чем читать с экрана. Плюс я могу делать различные пометки и выделять интересующий меня текст. В итоге, после тщательного изучения всех пунктов, касающихся обязательств и ограничений, я понял, что контакт действительно составлен очень жестко. Шаг вправо, шаг влево и уже расстрел. Отступные просто конские. Все прописано явно, без какого-либо двойного смысла. Актрисе просто ничего нельзя. Вот и все. А все, что можно, то можно только с разрешения ее менеджера, и если он будет не против. И да, возможно, единственный пункт, который можно было оспорить, это право уйти из агентства в случае беременности. Но, конечно же, там подобной формулировки не было. Это было некой лазейкой или единственным упущением в договоре. Правда, там присутствовал пункт, что любые половые связи могут осуществляться только с разрешения ее менеджера. Точнее, этот пункт звучал так: запрет на половые связи, не одобренные менеджером. Охеренно. Тут меня окончательно вынесло. Что за бред? Он еще и партнеров для секса может подбирать? Хотя я слышал, что у звезд в Корее ни о какой личной жизни не может быть и речи. По крайней мере, до определенного момента. Но это уже перебор. Но как бы оно ни было, придется иметь дело с тем, что есть. Да и я не знаю, в каком положении находилась Мунхена. Может быть, у нее такая ситуация была, что она просто не видела другого выхода, подписываясь на вот это. Я тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла, немного повертевшись из стороны в сторону. «Значит, искусственное оплодотворение», — прошептал я и еще раз вздохнул. «В теории она запросто бы и сама смогла это сделать, но судя по ее словам, за ней постоянно следят, не дают и шага сделать, без ведома ее менеджера. А еще, звезда попросила меня подобрать подходящую кандидатуру. По ее словам, она не хотела бы беременеть так рано, но ее настолько уже достали, что девушка готова даже на это. И раз уж она решилась на данный шаг, то хочет иметь ребенка от достойного и сильного мужчины». Да, я не просто так упомянул сильного мужчину. Мунхена прислала мне небольшой список качеств, которые она бы хотела видеть в человеке, что станет биологическим отцом ее ребенка. Естественно, все это она хочет провернуть анонимно и ни о каких настоящих серьезных отношениях не задумывается. Ей это не нужно. Мужественный. По второму разу начал я читать список необходимых качеств, но на этот раз вслух и не торопясь. Рост от 180 сантиметров. Она вообще в курсе, кто в Корее живет? Вес от 80 до 110 килограмм. Не маленький, опять же по меркам корейцев. Зеленые глаза, допустим. Спортивная комплектация. Возможен небольшой животик, но плечи должны быть шире. Ага, не узкий подбородок. Опять же, очень даже странный критерий, учитывая, что в Корее ценится наоборот заостренные подбородки, и это считается эталоном красоты. Не урод. Интересный пункт, но дальше еще интересней. Мужчина, отвечающий за свои слова. А вот это ей для чего вообще? Я почесал затылок и задумался. И буквально спустя секунду меня осенило. Бляха-муха. Ругнулся я по-русски. Так это же вылитый дикий топор. Продолжил уже на корейском. Я снова почесал затылок и встал со своего кресла, принявшись расхаживать по комнате. Вообще мне изначально не понравилась вся эта идея с оплодотворением. Но есть у меня одна проблема. Если я начинаю о чем-то долго думать, это меня захватывает. А если задача еще и из неординарных, требующих креативный подход. Да это может быть интересно. Осталось только придумать, как заставить топора спустить в баночку. Пак выпрямился и взял вилку с ножом. Аккуратно уперев вилку, он принялся отрезать от стейка кусочки мяса. «Признаться, я не задумывался о проблеме с менеджерами», – произнес отец, сидевший напротив. «Наш отдел планирования провел подсчеты. Действительно, инициатива среднего звена заставляет желать лучшего». «Да, пап», – кивнул Йонг. «С финансовой точки зрения премирование за инновации выглядит сомнительно, учитывая все нюансы, но ты не представляешь, насколько странно». «Да, это слово подходит лучше. Насколько странно выглядит это все изнутри». «Сильно странно», – закинул кусочек мяса в рот Пак-старший. «Если опустить мелочи, то я бы сказал, абсурдно», – кивнул сын. «Отдел в работе, все заняты своим делом, и тут директор выдает новую вводную, противоречащую всей предыдущей работе отдела. Предложения и улучшения принимаются максимально быстро, ты сам накрутил своих менеджеров, а премию дают тем, кто ввел больше новшеств, чем в прошлом месяце. Вот и получается, что начальники среднего и низшего звена не думают, как сделать лучше. Они думают, как сделать больше нового». Глава семейства недовольно поджал губы, начав отрезать очередной кусочек. Интерес же работоспособности этих гениальных идей их заботит в последнюю очередь. «Ведь премия выдается за количество новшеств», – кивнул Йонг. «Эту систему надо переработать», – кивнул Пак Вон Шик и решил сменить тему. «Расскажи, как дела в вашей фирме? Что нового?» Пак тяжело вздохнул, отрезал кусочек мяса и принялся рассказывать. «Трудности, трудности, но мы их преодолели». И в чем же? Не учли пары моментов», — пожал плечами Йонг. «Во-первых, мы не учли сезонность цен». Видя, как отец начал кивать, он продолжил. «Если с рисом все обстоит более-менее, и его цена относительно другой продукции стабильна, то вот с морковью пришлось повозиться. Цена на нее крайне резко рухнула». «Урожай, морковь есть у всех», — кивнул отец. «И как вы крутились?» «Оборудование по переработке», — хмыкнул сын. «Мы взялись перерабатывать морковь в острую закуску. Цена оборудования минимальна относительно объема продукции. Одна машина для мойки, одна для чистки и одна для шинковки. Плюс миксер для смешивания и упаковочная линия. Выходит немало», — нахмурился отец. «Но и прибыль совершенно другого порядка», — кивнул Йонг. «Мало того, что мы не использовали других ингредиентов, так еще и удачно сыграли в маркетинг». Пак Вон Шик приподнял одну бровь и взглянул на сына. «Мы назвали это кимчи по-русски. В составе морковь, уксус, специи, чеснок и обжаренный лук. И все, да, в этом и соль», — кивнул Йонг. «Основа – наша продукция. Затраты минимальны, а прибыль при таком подходе составляет чуть больше 100%. Пока слишком радужно выглядит», — с сомнением произнес отец. «Пока у нас есть запас моркови, да», — кивнул парень. «Но мы уже обсуждали с фермерами в округе вариант поставок. У нас получится забрать у них морковь по минимальной цене и тоже переработать. Там уже о 100% прибыли разговора быть не может». Отец хмыкнул, подцепил стручковую фасоль из гарнира и кивнул. «Предприятие полного цикла. В них есть своя прелесть. Вам осталось открыть свои магазины для реализации». «Я считал этот вариант», — кивнул сын, принявшись отрезать очередной кусок мяса. «Прибыль будет и неплохая, но есть пара нюансов». «Каких?» «Логистика. Даже если реализация продукта упадет вдвое, нам нужны будут склады, где хранить продукцию. А у нее есть срок годности, значит, производство ее должно быть круглогодичным. Отсюда вытекает необходимость хранения моркови, то есть овощехранилища. Одна сеть магазинов – дело недорогое, даже можно разнообразить ассортимент, но вот инфраструктуру она за собой тянет очень большую. У вас все-таки не предприятие по переработке, а фермерское хозяйство», — кивнул отец. «Кстати, концерн Хигай как раз и вырос в свое время из предприятия переработки». «Да, не знал», — пожал плечами Йонг. «Тем не менее, на такое никто замахиваться пока не будет. У Хигай Рис только пошли дела в гору и есть реальный шанс рассчитаться с долгами и выйти в стабильный плюс». «Тоже верно», — кивнул отец. «Я рад, что у вас получается. Кстати, по поводу нашего разговора и твоих свиданий». «Да, пап», — перебил его Йонг. «Я тоже хотел об этом поговорить». Пак-младший отложил вилку с ножом, вытер рот салфеткой и взглянул на отца. «Ты просил отложить свидание, и я не стал давить. Однако, я хотел бы услышать причину. Свидания будут мешать делам в фирме?» «Нет, пап, понимаешь, все эти свидания, Это часть нашей жизни, но жизнь тоже не стоит на месте. Я не знаю, как объяснить моей девушке, что это действительно необходимо. От этих слов Пак Вон Шик замер с недоношенным кусочком мяса до рта и поднял взгляд на сына. «В смысле, у тебя есть девушка?» Йонг сплел пальцы, положив их на стол, поджал губы и кивнул. Глава семейства опустил вилку, растерянно потянулся к бокалу с вином и спросил: «А почему ты раньше не сказал? Брак в нашей среде – дело сложное и важное», – задумчиво произнес парень. «Я знаю, что ваш с мамой брак тоже своего рода союз семей, и не мне перечить воле семьи, а мой выбор – это выбор мой, а не семьи. И кто она? Нам, Юми, нам», – спокойно ответил сын, и, заметив, как лицо отца нахмурилось, добавил: «Моя одноклассница, те самые нам, медийщики, да», – кивнул Йонг, снова взял в руки вилку с ножом и принялся доедать стейк. «Тебе может показаться это некорректным, но как долго вы уже встречаетесь, и как далеко зашли?» «Ну, встречаемся мы пару месяцев», – на ходу соврал Пак, в груди которого уже трепетал дракон в предвкушении ключа от ошейника. «А как далеко зашли?» «Папа, Юми культурная девушка из хорошей семьи, поэтому мы пока ограничиваемся свиданиями и совместным времяпровождением». «Да, конечно», – растерянно произнес отец, внутренне коря себя за то, что мало уделял внимания личной жизни сына. «А твои планы?» «Пап, мне 16, ей тоже. Мы из приличных семей, и нам очень нравится общество друг друга. Какие у нас могут быть планы?» «Ну, да прости», – смутился отец и все же отправил кусочек мяса в рот. «Но если дела обстоят так, то с поиском невесты можно не торопиться. В любом случае мы не ограничены во времени и никакой спешки нет». Гису посмотрел на свои руки, покрытые мукой, а затем взглянул на Чана, у которого помимо рук мукой было измазано еще и лицо. «Да», – протянул он, разглядывая кривые пельмени, которые корейцы называли манду. «Повара из нас так себе. Признаться, я впервые подобным занимаюсь», – задумчиво произнес Чан, разглядывая кривые комочки, что лежали на специальной доске. «Кстати, их потом варит, на столе пароварка, поэтому, думаю, их на пару готовит», — задумчиво произнес Хигай, кивнув на соседний стол. «Кстати, а куда у тебя мать ушла?» За специями для соуса поднялся из-за стола Гису и направился к раковине, где начал мыть руки. «Кстати, мы с тобой еще толком не поговорили. Что у тебя стряслось? Почему из дома ушел?» «Не ушел, а выгнали», — нахмурился Ан. «Да и ситуацию в двух словах не объяснишь. Торопиться нам некуда», — произнес Гису и снял один из уровней пароварки. «Пока сварим, пока мама соус сделает. Да, там давняя история, просто больше так не могу. Тебя там пытали, что ли? Можно и так сказать. Так сложилось, что у нас старший получает все, а младший, он как бы есть и как бы сын, но он как тот парикмахер». «Какой парикмахер, который никому не нужен нахер?» — ответил по-русски Гису. «Не обращай внимания. Ну, а проблема-то в чем?» «В том, что я все понимаю и даже согласен, но, брат, с ним что-то не так, с ним все не так». Чан вытер руки об полотенце и нехотя произнес: «Мудак он редкостный». Гису хмыкнул и внимательно посмотрел на одноклассника. «Старший принимает дела отца, становится у руля семьи. Младший же, по сути, разменная монета. Пока за старшим бегали и подтирали зад, я был с няней. Когда мы пошли в школу, у него были лучшие репетиторы, а у меня учебники и интернет. С ним постоянно носились, а со мной не всегда здоровались. Сын, но не сын», — хмыкнул Хигай. «Не помню, чтобы отец хоть раз называл меня сыном», — дернув щекой, произнес Чан. «Тебя, вроде как, женить собирались». «Угу, была такая особа. В ней причина?» Анна несколько секунд задумался, а затем мотнул головой. «Нет, жуткая зануда, живущая по правилам, но причина не в ней. Скорее так, до кучи. Тут и отношения отца, и старший брат, ну и она». Гису поджал губы, покивал и спросил: «Что делать думаешь? Сейчас ты свободен как птица. Сам выбираешь, чем заниматься, сам выбираешь, как тебе жить и питаться». «Свобода», — Чан хмыкнул. «Знаешь, если ты выбираешь все сам, то и сам же платишь за все. Платишь за еду, платишь за вещи, которые носишь». «Верно», — кивнул Гису, уже по-другому взглянув на Ана. «Но цель-то у тебя есть?» «Есть. Хочу, чтобы отец назвал меня сыном. Не второсортным, не вторым наследником, а сыном», — произнес Чан и смутился от собственных слов. «Хочешь переплюнуть его в бизнесе?» Одноклассник умолк и секунд 10 молча стоял с полотенцем в руках, смотря в пол, после чего коротко кивнул. «Это будет сложно», – задумчиво произнес Гису. «Да, и если ты добьешься своего, к примеру, на поприще ценных бумаг или, допустим, политики, то он никогда не признает тебя. Я думаю, что придется лезть на его территорию, в строительный бизнес. Будешь бодаться с ним на его условиях, проиграешь», – пожал плечами Гису. «Да, и битва может затянуться на десятилетия». Парень вздохнул и кивнул. «Ни одна стройка не обходится без материалов», – взглянул он на Гису. «Я хочу стать крупнейшим производителем и продавцом стройматериалов. То есть хочешь, чтобы он от тебя зависел? Так, так, по крайней мере таков был план», – произнес Чан и опустил взгляд. «План как план», – кивнул Хига и принялся складывать манду в пароварку. «Осталось придумать, как его воплотить. После ужина я еще немного поразмыслил и пришел к выводу, что надо идти прямо сейчас к дикому топору. Просто с таким вопросом нет смысла долго тянуть. Да и если глава бандитов откажется, у меня будет больше времени для того, чтобы подыскать другую кандидатуру для... Мне даже в мыслях не хотелось лишний раз произносить это. А уж как я буду с подобной просьбой обращаться к одному из самых лютых и жестоких людей в Сеуле? Что-то типа «топор, спусти в банку, а, ну по-братски, очень надо, ага, ну да». После такого его топор точно окажется у меня промеж глаз. Или может быть, короче, я забочусь о твоем здоровье. Необходимо пройти спермограмму. Вот банка, давай, действуй. Хм, ну тут мои собственные кокошки окажутся под угрозой. Надо бы что-то придумать. А что если просто и напрямую? Топор, а ты никогда не думал о том, чтобы завести детей? Да, уже вижу, как он с ехидной ухмылкой спрашивает. Тебя усыновить? Нет, ну тогда вали отсюда со своими идиотскими вопросами. А ты не хотел бы засадить звезде? Так, блин, ну этот вариант сразу отбрасывается. Все, что касается секса, мы не рассматриваем. Засадить звезде свое семя? Блять, даже звучит кринжово. Хмм, банк спермы, новый мой проект, и ты в нем первый участник и клиент. Ох, чувствую, лететь мне придется очень далеко, а главное болезненно. И ведь он не посмотрит на то, что мы с ним... Типа, партнеры. Уверен, он убежден, что любой партнер способен работать и со сломанными ногами. Так, ладно, чем дольше я думаю, тем безумнее идеи меня посещают. Буду действовать по ситуации и придумывать на ходу. Сперва надо просто пообщаться с ним. Для начала необходимо понять его настроение, да и общий настрой. Может быть, сегодня лучше и не приставать с глупыми вопросом. В итоге, пока я размышлял, доехал до его бара, где он частенько находился. Дикий топор оказался на месте. Сперва меня не хотели пропускать, так как по мне видно, что я школьник. Но когда мимо проходил меченый и случайно заметил меня, он тут же позаботился о том, чтобы я без каких-либо проблем попал внутрь. «Ты че тут?» – кивком спросил меченый. «С топором поговорить надо. По делу. Понятно. Можешь попробовать, если он еще в состоянии. Он вон там сидит. Спасибо». Я направился в указанную сторону и понял, что именно имел в виду меченый, когда говорил про состояние топора. Тот был уже знатно выпивший и относительно веселый. Если его хищный оскал можно, конечно, принять за радость, то это так. Увидев меня, он удивленно приподнял одну бровь, а спустя буквально секунду махнул мне, показывая, чтобы я подходил. «Здорово, ты че тут?» произнес он практически точно так же, как и меченый, хотя скорее это меченый подражает своему боссу. «Приветствую. Поговорить хотел об одном деле. Сразу уточню, это никак не касается нашего проекта. Хм, поговорить? Я сегодня отдыхаю», произнес он и взял стопку в руку, после чего прокинул ее, и внимательно посмотрев на меня, продолжил. «Будешь? Спасибо, воздержусь». Прошло еще несколько секунд, я в это время просто молча ждал. «Ну, хорошо», шумно втянув воздух носом, проговорил дикий топор. «Давай, только быстро. Че ты там хотел? Разговор пойдет об актрисе Мун Хена. Может, знаете такую? Да хер ее знает», пожал плечами он. «Я фильмы не так часто смотрю, сам понимаешь. Сейчас я достал телефон и принялся показывать топору фотки актрисы из интернета. Тот лишь хмурился и изредка качал головой, но неожиданно на одной из фоток его глаза слегка округлились и он быстро проговорил. «Ну-ка, вернись назад. Да-да, вот эта фотка». На данной фотке присутствовало несколько человек, а саму Хену практически не было видно. Но топор узнал на фотке совсем другого человека. «А вот этого хрена я знаю», — показал он пальцем на полненького мужика, который слащаво улыбался на камеру, и слишком близко жался к актрисе. Но даже через эту фотку я чувствовал ту атмосферу. Ощущал, как девушке неловко от этого и неприятно. Но она, естественно, терпит. «Это же этот», — продолжал говорить Дикий Топор, пытаясь вспомнить имя. «Не помню, как его зовут, но он менеджером работает. Это я знаю. Ну да, это как раз менеджер Мюнхена», — слегка удивленно проговорил я. «А вы где-то могли пересекаться с ним? Так этот червяк половине преступного мира должен. Но больше всего он сидит на крючке у зубочистки, и тот его явно не собирается отпускать. Кхе-кхе», я прочистил горло и продолжил говорить. «Зубочистка, это кто, с тобой работает?» «Нет», тут же ответил Топор. «Он и сам один из влиятельных главарей, но мы с ним особо не пересекаемся. Было пару раз в прошлом, тогда очень много крови пролилось. Теперь стараемся сдерживаться, все же не глупые оба». «Понимаю, а знаешь, почему зубочистка?» Как-то по-теплому улыбнувшись, проговорил Топор. Выглядел он так, словно ностальгировал по каким-то старым временам. «Постоянно ходит с зубочисткой в зубах», предположил я. «Хах, ну да, а еще любит людям загонять их под ногти. Ну это так, сейчас-то мы уже по-другому все работаем. Однако погоняло за ним осталось и неспроста». «Понял», ответил я и сдержал позыв сглотнуть. Я продолжал сидеть ровно и размышлял. «Так что тебя интересовало, нужно выйти на эту актрису?» «Типа того», я продолжал думать, и прямо на ходу переделывал план действий. В моей голове тут же начал складываться некий пазл. Раз менеджер повязан с криминалом, а еще должен им по самые уши, то, возможно, я смог бы выменить у него контракт на актрису, чтобы освободить ее от всех обязательств. Но тут, конечно, вопрос, что проще, договорить с неизвестным мне зубочисткой, или же все же уговорить спустить в банку Дикого Топора, а может, кто из его ребят? Так, бляха-муха, стоп, все эти беременности они же ни к чему. Раз я знаю источник проблем, то смогу и решить его. Надо просто, а ты не в курсе, что именно должен этот менеджер зубочистки? Проговорил я спустя несколько секунд, точно не знаю, но предположить могу. Тот же владеет самым крупным казино в нашем городе. Они, конечно, неофициально и запрещены законом, но сам понимаешь. Ага, кивнул я. Ну а этот хрыч, менеджер той девки, любитель посидеть в казино и не только. По девочкам он тоже любит ходить. Короче, вроде как, он ему половину жизни своей проиграл. Залез в долги настолько, что вряд ли теперь когда сможет рассчитаться. Вроде как, он даже кого-то из своих актрис подгонял зубочистки, чтоб хоть как-то отсрочить свои долги. Понял, спасибо, коротко ответил я. Так и что, помог я тебе, можно и так сказать. Ясно, только знай, если ты решишь сунуться к другим бандам, не все могут оказать тебе настолько радушный прием, как я. Да, я прекрасно помню, стул, веревки, топор, угрозы расправой, все как полагается. Ага, хохотнул тот, слушай, в другой ситуации, я, может быть, и посоветовал бы тебе сказать, что ты пришел от Дикого Топора, но вот здесь не знаю даже, после этого станет лучше или только хуже, так что сам решай. Понял, спасибо еще раз, за совет и за предупреждение. Я пошел, заходи, если что. Я вышел из заведения, погруженный в свои мысли. Теперь я видел два решения этой проблемы. Раз менеджер актрисы связан каким-то образом с криминальным миром, то его попросту можно было бы запугать, но это все имеет свои последствия, и тогда я сам погрязну в чем-то не очень чистом. Ну и второй вариант, это просто выкупить его долг у зубочистки и спокойно освободить от контракта Мюнхена, тогда ей беременеть не придется. Но и тут, конечно, есть свои нюансы. Выкупить долг, это не значит, что мне нужны деньги. В конце концов, кто я, креативщик, который отныне решает вопросы любой сложности или где? Выйдя из клуба, Гису подошел к своему велосипеду и впервые за долгое время внимательно осмотрел его со стороны. «Похоже, пора уже задуматься, чтобы пересаживаться на мопед», — еле слышно буркнул он. «А ты не успеешь оглянуться, а я уже чемпион по велосипедному спорту». Спустя 10 минут Хигай проехал несколько кварталов и остановился у перекрестка, ожидая зеленый свет. Машинально осмотревшись по сторонам, его взгляд зацепился за яркую, неоновую вывеску розового цвета. «Интим-магазин, розовый кролик». Магазин находился напротив него, с другой стороны улицы. «О, интересно, а Минсу была здесь?» – подумал про себя Гису. «Да по-любому была. Уверен, она все эти места вдоль и поперек обходила». Когда осталось еще 15 секунд до зеленого светофора, он увидел, как из интим-магазина вышла девушка невысокого роста с длинными черными волосами. В руках у нее была какая-то продолговатая фиговина длинной примерно в метр, завернутая в черный пакет. Минсу, выпучив глаза, уставился на нее. Гису, твою же мать, выругался он на русском. Надо быть осторожным со своими мыслями. Почти сразу девушка тоже заметила своего соседа. Они стояли на противоположных улицах и смотрели друг на друга. Минсу улыбнулась и помахала Гису рукой. В этот момент откуда-то из ее рукава упали наручники. Парень тут же обратил на это внимание и, с нескрываемым удивлением, посмотрел сначала на них, а потом на свою соседку. Минсу тоже посмотрела, сперва на наручники, потом на метровый предмет, который она держала у себя в руках, а потом на Гису, и снова улыбнулась. Пхигай бросил взгляд на светофор, оставалось 4 секунды, 3, 2, ну нахер, снова ругнулся он, после чего развернул свой велосипед в другом направлении, и как можно быстрее закрутил педали. Глава 3. Гису поднял парящую кружку и сделал глоток, задумчиво смотря в окно. На улице шел мелкий дождь, который оставлял на стекле мелкие штрихи капель. Однако, несмотря на погоду, лицо парня не было печальным. Его брови были сведены к переносице, губы поджаты, а глаза слегка прищурены. «Любишь дождь?» – раздался голос за спиной. Гису встрепенулся и повернул голову к Чану. Еще раз взглянув в окно, он произнес: «Не очень». Парень слегка прикусил губу, вглядываясь в окно Минсу, в котором она голой задницей прислонилась к стеклу, прекрасно зная, что он на нее сейчас смотрит. «Выглядит как угроза», — еле слышно произнес он. «Слушай, я по поводу моих планов с отцом», — произнес Чан, пригубив чая из кружки. «Я тут, в общем, прикинул, как подступиться к этому. Она так не простынет», — задумчиво произнес Гису. «Хотя это место может простынуть». «Что, ты о чем?» — смутился Ан. «Да, я так о своем», — встряхнул головой Гису и наконец отвернулся от окна. «О чем ты говорил?» «Я говорил о своей ситуации с отцом. И, в общем, я прикинул рыночную стоимость крупнейшей компании по производству бетона. Почти 70% бетона на стройке в столице поставляет она». «Так», — кивнул Гису. «Чтобы ее выкупить надо», — тут Чан взял тоненькую папку и открыл ее. «Погоди, ты хочешь ее выкупить?» «Так, ну, да. А есть еще какие-то варианты?» «Варианты есть всегда», — хмыкнул Хигай. «Но насколько я знаю, твоя карта заблокирована». «Так», — Анна пустил взгляд и кивнул. «Но давай взглянем на ситуацию шире. Ты хочешь наказать отца или доказать ему, что ты не хуже старшего брата?» Чан раздумывал несколько секунд, после чего кивнул. «Второй вариант. Но твоя теория про бетонные заводы в этот вариант умещается не очень». «Почему?» «Потому, что будь я умным строителем небоскребов, я бы в первую очередь озаботился о собственном крупном заводе бетона», — пожал плечами Гису. «Сейчас ведь ни одна стройка без бетона не идет. Так, почему я должен рисковать главным ресурсом, который мне необходим? Поискать, есть ли в списке владельцев завода фамилия Ан? Не факт, что она там будет. Может быть, они контролируют фирму через подставных лиц», — пожал плечами Гису. «Но допустим, мы нашли деньги. Допустим, выкупили фирму. И что дальше? Придешь к отцу и выставишь ему ультиматум?» «Ну, я думал, что он придет к тебе и погладит по голове. Извиниться», — заметив, как задумался Чан, Хигай вздохнул и произнес: «Если бы мой сын, отказавшийся меня слушать и ушедший из семьи, внезапно стал контролировать жизненно важный ресурс, я бы в первую очередь начал его воспринимать не как сына, а как угрозу, врага, если хочешь. Об этом думал? Нет, но, я как бы, давай так, ты вообще представляешь, что такое завод по производству бетона, как он устроен, как работают люди? Ты ведь этим еще и управлять собираешься?» «Нет», — понуро ответил Чан. «А мне ты веришь, что я смогу тебе помочь?» Ан молчал секунд 10, рассматривая кружку перед собой, но в итоге все же ответил: «Верю». «Тогда я сегодня посмотрю тебе подработку», — задумчиво произнес Гису и подошел к окну. «Какую подработку?» — удивленно спросил Чан. «Что-нибудь с бетоном», — пожал плечами Хигай, всматриваясь в соседский дом. «Деньги тебе все равно будут нужны, а так хотя бы познакомишься». «В смысле работать на заводе?» «Да, почему нет?» — прищурившись, произнес Гису и пробормотал под нос: «Так, а где у нее голова?» «Я направлялся к зубочистке с мыслями о том, какую помощь я мог бы ему предложить в качестве ответной услуги. Конечно, я понимал, что все это очень ситуативно. Вполне возможно, что он в принципе просто пошлет меня куда подальше и даже слушать не станет. Но я рассчитывал, что мне хотя бы удастся раздобыть какую-никакую полезную информацию. Даже, если сам зубочистка откажется от сотрудничества, возможно, я пойму, насколько глубоко в заднице сидит менеджер Мюнхена. Что-то я в последнее время зачастил взаимодействовать с криминальным миром, буркнул я, продолжая крутить педали. Найти адрес обитания зубочистки было несложно. В нашем городе все неофициальные казино располагались в одном квартале. Другое дело добраться до этого места на окраину города, на велосипеде. Перед сном подобная тренировка чувствую. Сегодня я буду спать как убитый. Спустя полтора часа я прибыл на место. Так как уже было достаточно поздно, в некоторых кварталах было темно, но только не здесь. Этот квартал буквально сиял различными светящимися вывесками. Бары, клубы, просто магазины и, конечно же, казино, которое находилось под прикрытием. Официально оно существовало как обычный бар, но каждый человек в этом городе знал, что это за место.